Глава 7. Жерар и его симптомы. «Алло, Фанетта? Это Жерар. Я не очень тебя отвлекаю. Мне надо с кем-нибудь поговорить. Нет, недолго. Слушай, я что-то неважно себя чувствую. Ты в курсе насчет Одиль?» «Да». «Ну, так, понемногу, медленно, но верно. Мальчики тоже. У них уже своя жизнь, им, собственно, деваться некуда». «Да, вот так». «Нет, я хотел с тобой поговорить о конкретной проблеме. У меня, понимаешь, я чувствую, будто у меня внутри что-то не так». «Ну вот. Я был уверен, что ты так скажешь, но я серьезно». «Ну да, приступы тревоги, но...» «Да нет, говорю тебе, гораздо серьезнее». «Да черт бы тебя побрал, Фанетта, да послушай же меня. Я тебе говорю, у меня что-то с желудком. После еды меня сразу начинает тошнить. И это не просто тошнота, это жестокий приступ какой-то. И, понимаешь, очень больно. И потом меня часто рвет». «То есть ты считаешь, мне надо?» «Да, я тоже подумал. Ой-ой-ой. Тогда придется найти кого-нибудь, кто подменил бы меня на работе. Это действительно серьезное дело». «Из-за Одиль?» «О, нет. Мне следовало бы догадаться, что это когда-нибудь случится. Знаешь, мы действительно не созданы друг для друга. Она слишком легкомысленная, слишком незрелая. А тут еще такая неприятность. Ну ладно, созвонимся. Буду договариваться насчет обследования. Целую. Спасибо за советы». Фанетта решила позвонить Одиль. «Алло, Одиль, это Фанетта. Слушай, я хочу, чтобы ты знала, у Жерара...» «Похоже, он серьезно болен. Возможно, очень тяжело». «Что? Жерар ипохондрик? Да что ты несешь, Одиль? Я тебе звоню, чтобы сказать, что твой мужик, кажется, загибается. А в ответ ты можешь только сказать, что он ипохондрик? Ах, и я тоже. Ну, отлично. А ты и правда сучка?» Фанетта измерила давление, подскочила до 180. Она решила ненадолго прилечь, а прием продолжит позже.